«Не понимаю я тебя, приятель», – качнул Матвей головой. «Он просит тебя показать шашку», – перевел подъехавший Ахмед Хан. «Он говорит, что нанести такую рану может только особое оружие». Узор на клинке разглядел, понимающе хмыкнул Матвей, вскакивая на коня и вынимая шашку. Положив клинок плашмя на предплечье, он протянул его шейху, давая как следует рассмотреть оружие. Чуть прищурившись и вытянув шею, шейх всмотрелся в клинок и, судорожно вздохнув, тихо прошипел: «Уй-вой». Потом, оглянувшись на толмача, принялся что-то быстро говорить. «Он предлагает тебе 20 верблюдов за твою шашку», — перевел Ахмед Хан. «Спроси его, он бы стал продавать свое оружие, будучи в походе», — иронично хмыкнул Матвей, убирая клинок в ножны. Выслушав ответ, шейх поджал губы и, чуть кивнув, мрачно огляделся. «Скажи ему еще, что к такому оружию привычка нужна. Шашка — это не сабля, и владеть ею отдельно учиться надо», — быстро добавил Матвей, пытаясь не дать шейху придумать какую-нибудь пакость. Выслушав толмача, шейх задумчиво посмотрел на шашку, потом перевел взгляд на свою саблю и, вздохнув, что-то проворчал. Потом, махнув рукой, что-то громко скомандовал. Его подчиненные, глухо ворча, принялись съезжаться в одну кучу, явно готовясь продолжить путь. Понимая, что расставаться с этими людьми врагами нежелательно, Матвей вытянул из-за голенища нож, который сам и ковал, и, провернув его в пальцах, окликнул: «Шейх, смотри». Ахмед Хан перевел окрик, добавив к нему указание пальцем. Оглянувшись, шейх увидел в руке парня нож и удивленно вскинул брови. Плавно размахнувшись, Матвей бросил ему нож рукоятью вперед, при этом пояснив: «Держи на память о русских казаках». Легко перехватив нож в полете, шейх поднес его к глазам и растерянно охнул. Знающий человек рисунок настоящего булата узнает сразу. Рассмотрев нож со всех сторон, шейх поднял на парня неверящий взгляд и что-то спросил. «Спрашивает, что он может подарить тебе в ответ», — пояснил Ахмед Хан. «Мне ничего не нужно, но я хочу, чтобы он помнил, что русские ему никогда не были врагами, а чтобы он не считал, что должен мне что-то, пусть даст какую-нибудь мелкую монету», — закончил Матвей, припомнив правила из своего прошлого. Внимательно выслушав толмача, шейх достал из складок пояса серебряный дирхем и, перебросив его парню, улыбнулся. Указав пальцем на стоящих рядом бойцов, он вдруг уточнил с жутким произношением: «Руси». «Русские», — с улыбкой кивнул Матвей. «Руси», — с интересом повторил шейх, после чего снова заговорил. «Сотник, он нас к себе в гости приглашает», — растерянно перевел Ахмед Хан, оглядываясь на Гамале, наблюдавшего за всем этим цирком с явным интересом. «И что из этого вылезти может?» — насторожился сотник, заметив растерянность толмача. «Вот хоть убей, не знаю. Обычно бедуины сторонних к себе не зовут. Не принято у них это. Путника принять могут, да и то в особом шатре поселит, от своих подальше, а тут сами зовут. А самое главное, что и отказаться нельзя. Обида смертельная получится», — закончил он, разводя руками. Внимательно наблюдавший за ними шейх снова начал что-то говорить, тыча пальцем то в себя, то в Матвея, а то в его поединщика. «Чего это он?» — озадачился Гамали, рассматривая шейха с заметным подозрением. «Говорит, что никто из его воинов не поднимет руки на человека, победившего их лучшего воина в честном бою, а за такой подарок одной монеты слишком мало. Булат у них на золото по весу ценится. В его шатрах никто не посмеет на нас напасть, потому как мы тогда его гостями будем». «Гость в дом, бог в дом», — задумчиво протянул Матвей, чуть кивнув. «Правильные слова», — оценил шейх. «Едем. Мои воины зарежут баранов, мы будем пить айран и веселиться. С врагом они хлеба не преломит», — от себя добавил толмач. «Что делать станем, командир?» «Едем», — помолчав, решительно кивнул сотник. «Нам такие знакомые и после пригодятся». С интересом рассматривая шатры бедуинов, Матвей вдруг поймал себя на мысли, что ощущает себя зрителем очередной телепередачи. Что-то вроде клуба кинопутешественников. Не верилось, что ему довелось при жизни оказаться в самой настоящей деревне пустынных жителей. К его огромному удивлению, обитатели деревни и не думали пугаться прибытия большого вооруженного отряда, и даже женщины, проявляя любопытство, выходили из шатров. Они не прятали лица и смотрели на приезжих прямо, не пряча глаз. Задумчиво хмыкнув, Матвей занялся своим конем и, когда один из местных подростков сунулся к буяну, просто отодвинул его в сторону. Отерев и напоив коня, парень тщательно осмотрел ему подковы и, убедившись, что тут все в порядке, отправился к костру своего десятка. Но не успел он перекинуться с подчиненными и парой слов, как посыльный сотника позвал его к начальству. «Да, похоже, зря я язык распустил», — проворчал про себя Матвей, поправляя папаху. Но, как оказалось, звал его вовсе не сотник, а местный шейх. Увидев парня, араб царственным жестом указал ему на место рядом с собой и, улыбаясь, что-то произнес. «Ты настоящий воин и должен сидеть рядом с вождями», — перевел толмач. «Благодарствую, но тогда придется раскладывать один большой костер. В нашем отряде все воины», — кивнув, ответил парень. «И все они владеют оружием так же, как ты. Кто-то лучше, кто-то хуже. Главное не в этом», — пожал Матвей плечами. «А в чем? Любой из них готов умереть за свою землю. Мои воины тоже готовы отдать за это свои жизни», — надулся шейх. «Тогда почему в этой стране всем заправляют турки и инглизы?» Не удержавшись, прямо спросил Матвей. «Там, в городах, не наша земля», — насупившись, угрюмо ответил араб. «Это хорошо», — быстро согласился парень. «Нам было бы неприятно сидеть у костра тех, кто не хочет защищать свою землю». Произнося это, он пытался таким образом сгладить свою резкость. Политик и дипломат из него был еще тот, потому, чтобы не испортить командиру дело, он и поспешил выкрутиться. «Мы чужие в этих местах и не знаем ваших обычаев и правил, хотя в наших землях тоже есть те, кто поклоняется книге», добавил он, плавно меняя тему. «Но вера – это вера, а обычаи – это обычаи. Так что, если твои люди увидят, что кто-то из нас делает что-то неправильно, пусть не обижаются. Это может случиться не потому, что они хотят вас обидеть, а только потому, что не знают, как правильно у вас. Не думай об этом. Вы наши гости, а значит, вам многое простительно», приосанившись, заявил бедуин. «Скажи, воин, откуда у тебя булатное оружие?» «Я и мой отец кузнецы и ковали его сами. Ты знаешь секрет булата?» Изумлению шейха не было предела. «Мой отец искал его много лет, а когда я подрос, стал помогать ему. Вот вместе мы его и нашли». «Этого не может быть», — растерянно покрутил араб головой. «Мою шашку ты видел», — улыбнулся Матвей. «Нож я подарил тебе. А теперь посмотри сюда», — закончил он, вытягивая из ножен кинжал. «Булат», — негромко охнул шейх, прикипев к клинку взглядом. «Как думаешь, почтенный, много найдется людей, имеющих при себе сразу три булатных клинка?» — иронично поинтересовался парень, убирая кинжал в ножны. «Ты можешь научить моего кузнеца?» — помолчав, задумчиво спросил шейх. «Нет, для булата мало просто кузни и железа. Нужна сталь, нужен хороший горный, нужен каменный уголь. А самое главное, ковать его нужно много дней подряд, не давая остыть. Один человек не управится». Переводя, Ахмед хан старательно подбирал слова и брал паузы, явно затрудняясь с переводом технических терминов. Внимательно его выслушав, шейх несколько минут сосредоточенно молчал, после чего удрученно вздохнул. «Ты прав, я даже половины сказанного понять не могу, и все потому, что в наших языках нет нужных слов, чтобы правильно все рассказать. Жаль, мне очень жаль, что секрет булата сумели узнать люди из другой страны, а там, где его придумали и всегда делали, этот секрет забыли. Ладно, я пригласил вас в гости, чтобы устроить праздник, так что давайте веселиться», — громко закончил он, хлопая в ладоши. Слуги быстро выкатили к костру низкий круглый столик и принялись заставлять его всякими тарелками, тарелочками и блюдами. К огромному удивлению парня, вся посуда, кроме чашек, была из серебра. Чашки были выточены из дерева. Удивленно покрутив в пальцах что-то вроде пиалы, Матвей осторожно пригубил предложенный напиток и, покатав его во рту, решительно проглотил. Это был настоящий айран. Не тот, что он пробовал в своем прошлом, купив его в магазине, а настоящий, чуть хмельной напиток из верблюжьего молока. Хотя сам Матвей всегда считал, что айран делается только из кобыльего молока и замены не бывает, выходит, ошибался. Впрочем, напиток от этого хуже не стал, наоборот, стал даже вкуснее. Прихватив с тарелки полоску какого-то мяса, он закинул его в рот и едва не охнул. Настолько пряной была вяленина. Можно сказать, настоящая бастурма в арабском исполнении. Пряная настолько, что слезы на глаза наворачивались. Быстро запив мясо очередным глотком айрана, парень перевел дух и с интересом покосился на остальных. Ахмед хан поедал бастурму с явным удовольствием. Гамали, едва отдышавшись после первого куска, косился на шейха с заметным подозрением, явно предполагая в попытке, по меньшей мере, посмеяться над гостями. Остальные пробовали ее с опаской, заметив реакцию начальства. Еще раз глотнув айрана, Матвей прихватил еще кусочек мяса. Ему понравилось послевкусие от этого блюда. Заметив, что отказываться от угощения никто не стал, шейх с довольным видом кивнул и, указывая на стол, принялся рассказывать. «Это мясо мы берем с собой, когда идем куда-то далеко. Это пища мужчин и воинов. Дети и женщины не могут его есть. Я рад, что вам оно нравится». Пока он рассуждал, Матвей успел заметить, как слуги принялись свежевать баранов, а мальчишки принялись раскладывать костер, бросая в огонь шары высохших кустов перекати-поля. Вспомнив, что с дровами в этих местах сложно, парень насторожился. Есть шашлык, приготовленный на углях, полученных из кизика, ему не хотелось, от слова совсем. Но как оказалось, его опасения были напрасными. Сухого кустарника мальчишки натаскали целую гору. Колючие шары сгорали ярко, быстро, но оставляли после себя долго тлеющие угли. Вот над этими углями бедуины и подвесили уже готовые к готовке туши. Постоянно вращая вертел, слуги регулярно поливали мясо какой-то маслянистой жидкостью. Не удержавшись, Матвей поднялся и, подойдя к костру, зачерпнул деревянным черпаком заинтересовавшую его жидкость. Принюхавшись, он с удивлением узнал оливковое масло. Отдав черпак повару, парень вернулся на свое место и тут же был вынужден отвечать на вопрос, что его так заинтересовало. «Я знаю, что здесь плохо с водой и с травой, и поэтому вы редко держите коров. Вот и не понял, каким маслом твои люди поливают мясо. А теперь понял», — ехидно поинтересовался шейх. «Да, это масло оливы», — спокойно кивнул Матвей. «Я пробовал его однажды и запомнил запах. Если хочешь, тебе приготовят мясо на масле из верблюжьего молока», — проявил щедрость бедуин. «Нет-нет, масло оливы мне нравится», — поспешил заверить Матвей, с ужасом представляя, как тут взбивают масло из верблюжьего молока. «Зачем тебе такие маленькие ножи?» — вдруг спросил шейх, кивая на его перевязь, которую парень так и не снял. «Это ножи для метания», — коротко пояснил Матвей, присаживаясь на место. «Думаешь, можешь бросить нож так, что настоящий воин не сможет его отбить саблей?» — заинтересовался араб. «Всякое бывает», — философски протянул Матвей. «Иногда один такой бросок может спасти жизнь, особенно если ты один, а врагов много», — добавил он, вспомнив схватку у капища. «Верно, бывает и так», — чуть подумав, кивнул шейх. «И хорошо ты ими владеешь. В кого бросал, никто не жаловался», — фыркнул парень, не удержавшись. Услышав перевод, бедуин рассмеялся и, что-то скомандовав, ответил: «Покажи нам, как ты это делаешь». В шагах в 10 от костра в землю воткнули столб. Присмотревшись, парень сообразил, что это обломок центрального шеста, державшего крышу шатра. Глотнув айрана, Матвей легко поднялся и, обойдя костер, встал примерно в 5 шагах от мишени. Не спеша достав из перевязи нож, он лениво примерился и, резко взмахнув рукой, всадил его точно в середину шеста. «Еще», — подавшись вперед, потребовал шейх. Чуть усмехнувшись, парень сделал глубокий вздох и принялся швырять ножи один за другим, без остановки. Ножи вонзались в столб один за другим, ровно по одной линии, сверху вниз. Убедившись, что все 5 клинков встали ровно, Матвей жестом указал на них арабу. Поднявшись, тот обошел костер и, подойдя к столбу, с интересом провел пальцем вдоль получившейся линии. «Ты и вправду очень ловок, воин», — проворчал он, оглядываясь на своих бойцов. «Но твои ножи можно отбить. Я это вижу. Это можно сделать, почтенный. Но не всегда и не каждый это сумеет», — не стал спорить Матвей. «Есть мастера, которые могут поймать такой нож голой рукой. Но такие умельцы встречаются редко», — добавил он, выдергивая ножи из мишени. «У меня есть один воин, который решил, что он умнее меня. Давай устроим состязание. Ты, с твоими ножами, против него с саблей. Он сумеет отбить все твои ножи, я его отпущу. Если же ты сумеешь попасть в него, значит, это была воля Всевышнего. Решил избавиться от неугодного моими руками?» — зло усмехнулся про себя Матвей и, помолчав, ответил: «Гибель даже одного воина — ущерб для всех твоих людей. Пусть он упрямый и слишком нахален, но он воин, и в нужный момент именно его сабля может оказаться нужной. Пусть он защищает этот столб. Я буду бросать ножи выше его головы, и вы все увидите, попал я или нет, и воин живым останется. Думаю, он хороший воин, раз ты, почтенный, решил выставить его против меня. Пусть будет так», — подумав, милостиво махнул шейх рукой. По его приказу откуда-то из-за шатров привели невысокого худощавого парня лет 25-30. На ноге у него была набита деревянная колодка, так что шел он, заметно хромая. Но Матвей успел отметить и крепкие мышцы, и гордый, несломленный взгляд бойца. Внимательно выслушав слова шейха, боец оглянулся и окинул Матвея долгим, внимательным взглядом, после чего решительно кивнул, чуть шевельнув ногой в колодке. По знаку шейха слуги быстро сбили ее и подали парню саблю не самого лучшего качества. Подняв освобожденную ногу, парень, чуть морщись, потер ее и, подойдя, встал спиной к столбу, попутно поигрывая саблей, чтобы привыкнуть к ее весу и балансу. Сделав два шага назад, Матвей замер, ожидая команды к началу схватки. Приговоренный пару раз оглянулся, запоминая расположение столба за спиной, и, еще раз провернув саблю в руке, решительно кивнул. Кивнув в ответ, Матвей качнулся в сторону, одновременно выхватывая из перевязи первый клинок. Воин чуть довернул корпус, плавно покачивая саблей из стороны в сторону. Качнувшись обратно, Матвей резко взмахнул рукой, и глухой стук ясно объявил, что первый нож достиг своей цели. Чуть вздрогнув, воин быстро оглянулся через плечо и растерянно замер, не сводя взгляда с рукояти ножа, торчавшего из столба чуть выше его головы. Будь дело в бою, он бы уже остывал. Это стало сразу ясно всем собравшимся. Рассмотреть летящий нож в неровном свете костра было почти невозможно. Ведь бросал его Матвей не так, как делал это в первый раз. Тогда была просто демонстрация, а теперь был настоящий бой. Пусть даже потешный. Тряхнув головой, воин снова повернулся к Матвею и, вздохнув, решительно кивнул головой, давая понять, что готов к продолжению. Двигаясь по краю пустыни, сотня медленно, но верно приближалась к своей конечной цели. Привычно оглядывая окрестности, Матвей пытался понять, зачем вообще был затеян этот поход. В любом случае, пока они доберутся до нужной точки, так называемые заблокированные войска или погибнут, или будут вынуждены сдаться с плен. Ближний Восток – это не Европа, а тем более не Россия. Тут условия совсем другие, и воевать здесь нужно уметь. Достаточно вспомнить про воду. Попавший в окружение отряд британцев, похоже, давно уже списали со счетов, ведь приказ был предельно ясен. Без шума и драк добраться до нужной точки и, выяснив, что там происходит, вернуться обратно. А двигаться в скрытном режиме можно только вот так, не спеша, с постоянной разведкой и уходя от наезженных дорог, что само собой сильно увеличивает время в пути. Так и не придя к какому-то конкретному выводу, Матвей вздохнул и, тряхнув головой, приложил к глазу свою трубу. Убедившись, что вокруг никого нет, парень убрал прибор и, в очередной раз вздохнув, тихо проворчал: «Даром время теряем». «Ты чего ворчишь, братья?» — улыбнулся Роман, услышав его бурчание. «А, надоело все», — отмахнулся Матвей. «Домой хочу. Была б война как война, а тут», — скривившись, он презрительно сплюнул и снова обвел соседние холмы взглядом. «Да уж, странного тут хватает», — в тон ему вздохнул Роман. «Я вот чего спросить хотел. Ты ножичками своими всегда так играть умел, сколько тебя помню. У кого учился?» «Так у пластунов», — пожал Матвей плечами. «Они мне руку поставили и показали, как их бросать правильно. А дальше уж сам, и с кнутом так же. Елисей показал, как правильно, а дальше только опыт. Каждый божий день тренировался, и теперь тренируюсь, когда время имеется. Ну и ножи, само собой, особые». «Про ножи знаю», — уважительно кивнул Роман. «А вот про тренировки не слышал. Видел пару раз, когда в кузню к тебе приходил, да и то к концу самому. Неужто и вправду каждый день учился, а как иначе-то?» «Не понял Матвей. Это ж как с шашкой. Пока учишься, каждый день ею крутишь да взмахиваешь, чтобы удар получался, а после уж к настоящей рубке подходишь». «Это да», — задумчиво протянул казак. «Эх, жаль, у меня девки одни. Был бы сын, отдал бы его тебе в учение. Будет еще», — успокоил его Матвей, помня, что для Романа отсутствие сына было больной темой. Его жена подарила ему двух дочерей и ждала третьего ребенка, когда они уезжали. Так что шанс имелся, как говорится, 50 на 50. Чуть улыбнувшись, Роман благодарно кивнул и, махнув рукой, тихо проворчал: «Девки тоже добре, но наследник все одно нужен. Кто ж тогда в старости хлеба кусок подаст? Да не разводи ты тоску, братья», — рыкнул на него Матвей. «Будет у тебя сын, помяни мое слово». «Твои б слова да Богу в уши», — вздохнул казак и, привстав в стременах, оглядел голову колонны. «Как думаешь, не заведет нас этот Джафар туда, куда ворон костей не занашивал. «Не должен», — качнул Матвей головой, разглядывая проводника. Шейх, убедившись, что отбить летящий по-настоящему нож не так просто, как ему казалось вначале, помиловал провинившегося бойца и отпустил его на все четыре стороны, но случившегося не забыл. Так что, когда Гамали принялся выяснять у него дорогу в нужную сторону, тут же предложил парня в качестве проводника. Вновь вызванный к начальству воин, услышав приказ, покорно склонил голову и отправился собираться. Как вскоре выяснилось, ехать ему было ни на чем. Судя по всему, ничего кроме сабли, потрепанной, но старательно заштопанной одеждой пары еще крепких сандалий у него не было. Шейх, задумчиво огладив бороду, несколько минут молчал, а потом негромко отдал какой-то приказ. Джафару привели не молодого, но еще крепкого коня. Судя по следам на шкуре, его использовали как рабочую скотину, запрягая в арбу. По команде сотника казаки быстро осмотрели животное и вынесли вердикт, что неторопливый марш конь выдержит. Матвей, проверив подковы, скривился и пообещал лично перековать его перед дорогой. Седло воину выдали такое же старое, как и коня. Осмотрев его, воин вздохнул и отправился куда-то за шатры, приводить сбрую в порядок. Праздник у бедуинов длился 3 дня. Казаки отоспались, передохнули и, распрощавшись с хозяевами, отправились дальше. Матвей, перековав проводнику коня, попытался аккуратно завести с ним более близкое знакомство, но незнание языка сыграло свою роль. Общаться через переводчика все время было и сложно, и просто некогда. У Ахмед-хана были и другие дела. Шейх любил поговорить и, в лице сотника найдя свободные уши, заливался соловьем. Гамали, будучи от природы человеком умным и внимательным, быстро понял, что все его рассказы нужно делить на 18, и только делал вид, что заинтересован. Джафар, оценив работу Матвея, рассыпался в благодарностях, попутно успев поведать, за что оказался в немилости у местного царька. Все оказалось просто и банально. Бабу не поделили. Ему сильно нравилась одна из местных красоток, а шейх, обратив внимание на вдруг расцветшую девушку, решил взять себе непонятно которую по счету жену. Джафар попытался сговориться с ее родителями, но те быстро поняли все выгоды от родства с шейхом. В общем, и тут парень обломался. Самой же девчонке, похоже, было все равно. Молодой, ловкий воин ей наверняка нравился, но обычная житейская сметка подсказывала, что с шейхом будет сытнее. Хотя, по словам самого Джафара, глазки она ему строила регулярно. В общем, история была стара, как мир. Сам Джафар, схоронив родителей, кроме оружия и вправду ничего не имел. Пришлось платить местному хакиму, когда заболел отец, и теперь его ничего в деревне не держало. Так что, после окончания своей миссии, он собирался уехать куда-то на другой конец страны и вступить в войско какого-то местного полководца, известного в этих местах как удачливого и толкового военачальника. Понимая, что иного выхода у парня все равно нет, Матвей только кивнул, делая вид, что поддерживает это начинание опального воина. По сути, Джафар был прав. Выжить одному в этих местах было невозможно. Для этого нужно быть или святым, или отшельником. И тех, и других даже бандиты местные не трогали, уважая веру. А вот обычному пастуху или крестьянину грозила серьезная опасность быстро стать рабом. Тут с этим было просто. Так что иного выхода у парня просто не было. Впрочем, Матвей мог бы подсказать ему пару вариантов, но для этого он слишком плохо его знал. Поэтому вмешиваться в течение местной жизни не стал. И вот теперь, глядя в спину проводнику, пытался прикинуть хотя бы примерное направление, по которому они двигались, чтобы наложить его на карту. Но как оказалось, Гамали тоже излишней доверчивостью не страдал и регулярно сверял маршрут с имевшейся у него картой. Сотня была на марше уже 4-й день, и внимание у бойцов несколько притупилось. Так что появление на вершине очередного холма всадника на коне заметили не сразу. Вскинув трубу, Матвей всмотрелся в замершую, словно изваяние, фигуру и, качнув головой, негромко проворчал. «Опять писька Каметрия будет. Чего?» — не понял ехавший рядом Роман. «Опять, говорю, мериться станем, кто сильнее и ловчее», — пряча улыбку, перевел Матвей, мысленно обозвав себя ослом. «С чего бы? Там воин стоит, а они тут за каждым кустом богатыри. Самые-самые. И пока этого не докажут, не успокоится. Восток, чтоб его. Думаешь, нападут?» — усомнился Роман. «Не думаю. Много нас и винтовки не прячем. А местный клан — это человек 40-50 воинов, а остальные бабы — дети да старики. Так что им с нами тягаться себе дороже. Словно в ответ на его слова, воин вскинул руку, и на гребень начали выезжать всадники. Сбившись на пятом десятке, Матвей удивленно хмыкнул и, взяв в руки карабин, одним плавным движением передернул затвор. Роман зеркально повторил его движение. Рядом негромко щелкали затворы других бойцов. Команды к бою не поступало, но опытным воякам она и не была нужна. Опасность они, как звери, нутром чуяли. Но неизвестные не стали атаковать. Постояв несколько минут на холме, они медленно двинулись к дороге, не делая резких движений и не обнажая оружия. Гамали, чуть помедлив, двинулся навстречу в сопровождении переводчика. Казаки привычно развернули коней, готовые в любой момент поддержать командира огнем или сорваться в лаву. Не доезжая до края дороги шагов 30, всадники остановились, и Джафар, явно узнавший их, негромко выдохнул. «Шахсевин, чего? Это что еще за звери?» – удивленно поинтересовался Роман, покосившись на приятеля. «Самому бы знать», – пожал Матвей плечами. «Если по названию судить, должны быть персами. А если вспомнить, что про них в лагере говорили, то просто бандиты. А что из того правда, одному Богу известно». Матвей умолчал, что в переводе с персидского это слово вроде как означает «шаха любящие», то есть люди, любящие своего правителя. Откуда вылезло это знание, он и сам не понял. Вспомнил только, что где-то что-то про них читал случайно, очень давно. Получалось, что эти воины не бандиты, а люди, которые хотят восстановить шахскую власть. Консерваторы, если проще. Но объяснять все это казакам Матвей не собирался. И так за ним числилось столько всего странного, что считать замучаешься. Сотник остановился перед главарем отряда и, чуть склонив голову в приветствии, негромко что-то спросил. Кивнувший в ответ главарь ответил, и вскоре между ними завязалась неторопливая беседа. Члены двух отрядов оглядывали друг друга с нескрываемым любопытством. Матвей про себя отметил, что кони у противоположной стороны добрые, ладные, крепкие и при этом какие-то изящные. Широкие попоны, покрывавшие крупы коней и свисавшие краями ниже стремян, не давали как следует рассмотреть животных. Единственное, что парень мог утверждать твердо, что шеи у коней крутые, головы сухие, а ноги крепкие и жилистые. Судя по всему, это была какая-то местная порода, предназначенная именно для воинов. В отряде кони были подобраны в масть, а вся сбруя была однотипной. Неожиданно по рядам бойцов противника легкой волной пронеслось. «Русси». Бойцы заметно оживились и насторожились. Судя по реакции, что такое русские казаки, они знали. Во всяком случае, уважение во взглядах заметно прибавилось. Между тем разговор командиров продолжался. Гамали, в очередной раз что-то сказав, вызвал смех своего визави, после чего тот одобрительно кивнул и, махнув рукой, принялся отвечать. Видя, что с той стороны ничего опасного не предвидится, Матвей уселся поудобнее и, держа карабин поперек седла, принялся с интересом разглядывать воина напротив. Перс ответил ему не менее любопытным взглядом, не забывая рассматривать коня и оружие казака. Впрочем, сам парень занимался тем же. В открытом доступе он приметил у перса французскую винтовку, револьвер, саблю и кривой кинжал, очень напоминавший бебут. Заметив кнут, перс чуть подвинулся, пытаясь как следует рассмотреть, что это такое. Едва заметно усмехнувшись, Матвей снял кнут с пояса и, плавно развернув его, поднял руку на уровень плеча, давая оппоненту оценить длину этого оружия. Удивленно кивнув, перс вежливо склонил голову, давая понять, что оценил жест казака. Кивнув в ответ, Матвей вернул кнут на место и, склонив голову к плечу, сделал вид, что его заинтересовала сабля противника. Покосившись на командира, перс плавно вытянул оружие из ножен и, держа на отлете, дал парню как следует его рассмотреть. Ничем особенным сабля не отличалась. Обычный кованый, хорошо отполированный клинок с широкой елманью и хищным изгибом, которым отличается все восточное оружие. В свою очередь, поблагодарив перса, Матвей вернулся к наблюдению за переговорщиками. Похоже, эти двое уже успели найти общий язык и теперь что-то живо обсуждали. Еще минут через пять Гамали обернулся к своим подчиненным и, улыбнувшись, громко объявил: «Идем к оазису, там вода имеется. Эти туда же шли, когда нас приметили. Так что вести себя спокойно и персов не задирать. Может, еще друзьями расстанемся». «Таких друзей», — проворчал Матвей, заметив, что командир персов отдал своим людям похожую команду. Во всяком случае, те расслабились и заметно повеселели. Как оказалось, Этот привал случился очень вовремя. Бойцы успели только напоить коней и начать разводить костры, когда один из персов, вдруг насторожившись, принялся что-то громко приговаривать. Удивленно глядя на него, казаки недоуменно переглядывались и вопросительно косились на Ахмед-хана, надеясь услышать перевод. Внимательно выслушав перса, толмач растерянно огладил бороду, негромко проворчав: «Не знаю, как правильно сказать. Он все время повторяет одно слово, которого я не знаю. Шебе». Матвей, привычно осматривавший конские подковы, вначале не обратил внимания на эти слова, но предчувствие какой-то неприятности царапнуло. Быстро закончив, он оглядел крошечный оазис и, развернувшись к горизонту, начал осматривать холмы, пытаясь понять, что его насторожило. А тем временем память парня продолжала работать. Это странное слово что-то ему напоминало, но вот что именно, он никак не мог вспомнить. Неожиданно до него вдруг дошло. Здесь, на краю пустыни, так же как и в степи, всегда дует ветер. Иногда сильный, иногда едва заметный, но движение воздушных масс имеется постоянно. А сейчас воздух словно замер. И тут Матвея словно током ударило. Он вспомнил. Развернувшись к отряду, парень во весь голос завопил: «Головы коням заматывайте, быстро! Самум идет! Ураган с песком!» Додумался перевести он восточное название этого природного явления. Казаки, зная, что он ничего просто так не говорит, засуетились. Быстро укладывая коней, они заматывали им головы чем под руку подвернется. Главное, уберечь лошадиные глаза и уши. Уложив буяна, Матвей натянул ему на голову свою грязную исподнюю рубаху и, затянув на морде рукава, принялся отвязывать от седла бурку. Подсунув один ее край коню под бок, он сунул туда же все огнестрельное оружие и забился сам, попутно обвязывая лицо куском чистой холстины. Что такое ураган в степи, казаки хорошо знали и потому времени зря не теряли. Очень скоро вся сотня лежала на земле, готовясь удерживать перепуганных коней. Персы, услышав слово «самум», делали то же самое. И едва только оба отряда затихли, как природа нанесла удар. Сначала по оазису прошелся стремительный воздушный поток, ломая ветки олив и пальмы, унося все, что только можно было, а следом пошла песчаная буря. Мелкий песок, несомый ураганным ветром, мог буквально стесать с человека кожу или высечь глаза. Так что, лежа под буркой лицом вниз, Матвей молился только об одном, чтобы никто из казаков не вздумал высунуться наружу или тем более встать. Буян, словно понимая, в какую передрягу они угодили, лежал спокойно, даже не делая попытки вскочить или хотя бы поднять голову. Сколько продлилась эта круговерть, Матвей так и не понял. Казалось, что буря длилась несколько часов. Вслушиваясь в дикое завывание ветра, парень прикидывал, чем все это закончится, но тут даже его фантазия буксовала. В какой-то момент ветер сумел подцепить край его бурки, и парня едва не унесло вместе с ней. Спасло только то, что один край он успел подсунуть под коня, а второй придавить большим валуном. Кое-как подтянув под себя вырванный ветром край, Матвей покрепче прижался к конской спине и, переведя дух, тихо проворчал: «Твою мать, в бою и то проще. Занесла же нелегкая. И сколько еще этот ветродуй длиться будет?» Словно в ответ, очередной порыв едва не сорвал с него бурку, а после вой начал стихать. Вслушавшись в происходящее снаружи, парень убедился, что шелеста летящего песка уже не слышно, и осторожно высунул из-под бурки нос. Ветер был еще сильный, а вот песчаные массы, им поднятые, уже унесло дальше. Немного подумав, Матвей улегся поудобнее и решил подождать еще немного. Ветер стих так же неожиданно, как начался. Порывы иногда еще были, но ходить без повязки на лице можно было спокойно. Поднявшись, Матвей старательно сбил с себя песок и, чихнув, огляделся. Рядом поднимались обалдевшие от природного катаклизма казаки. Сам оазис радикально изменился. Все проросшие тут деревья стояли почти голыми. Ветром с них сорвало практически все ветви. Собрав вещи, парень поднял коня и, осмотрев его, мрачно скривился. Песком буяну крепко поцарапало колени, так что о продолжении пути не могло быть и речи. Казаки, первым делом осмотрев коней, ругались так, что даже валуны вокруг краснели. Почти все животные хоть и не сильно, но от песка и ветра пострадали. Порывшись в седельных сумках, Матвей достал свою шкатулку с аптечкой и заветную стеклянную флягу. В ней он хранил собственноручно выгнанный самогон, по крепости способный поспорить с медицинским спиртом. Найдя в аптечке порошок из нужных трав, парень развел их в спирту и, чуть подумав, слегка развел смесь водой. Размешав все это как следует и добившись однородной, пастообразной массы, он занялся лечением коня. Смазав Буяну все ссадины и царапины, он замотал ему колени еще дома нарезанными на бинты кусками холстины и, отдав остаток Роману, проворчал. Дожили, на пустом месте едва всех коней не потеряли. Не ворчи, братья. Бог миловал, усмехнулся в ответ Роман, с благодарным кивком принимая плошку с мазью. Однако вовремя ты сообразил, что будет. То не я, то перс тот, отмахнулся Матвей. Я просто поначалу слова его не понял, не слыхал прежде. А когда заметил, что ветер совсем пропал, понял, что будет. Да и то едва успели. Ну, так успели ведь, развел руками Роман, разматывая морду своему коню. Да уж, успели, протянул Матвей, растерянно оглядывая почти уничтоженный оазис. Колодец бы проверить надо, ехать не можем, а без воды нам тут конец придет. С конями управимся, да глянем, отозвался Роман, внимательно осматривая своего скакуна. Понимая, что он прав и кони в их деле главное, Матвей достал щетку и принялся вычищать из шкуры буяна набившийся в нее песок. Умный жеребец, понимая, что ему пытаются помочь, стоял спокойно, с удовольствием подставляя под щетку бока. Мысленно хваля себя, что додумался укрыть коню спину, Матвей с грехом пополам вычистил жеребцу шкуру и, убрав щетку, отправился к колодцу. Он давно уже заметил, что в этих местах срубов у колодцев не делали, и не по причине отсутствия деловой древесины, а по каким-то своим соображениям. Только саму горловину обкладывали крупными камнями. Веревка с ведром обычно была привязана к одному из таких валунов, а само ведро сбрасывали в колодец. Горловину же закрывали или деревянным щитом, или куском легкого, слоистого камня. Само собой, название породы этих камней Матвей не знал, но с первого раза отметил для себя эту странность. На срезе таких камней четко было видно, что состоят они из множества слоев, словно древесные кольца на срезе ствола. Вот таким камнем и был закрыт колодец в этом оазисе. Подойдя, Матвей с облегчением перевел дух. Напоив коней, казаки не забыли вернуть камень на место и даже не поленились навалить сверху обычный валун, которым этот камень и прижимался. Аккуратно убрав эту крышку, парень вытянул кожаное ведро и, заглянув в него, радостно улыбнулся. Вода была чистой. Не удержавшись, он глотнул воды прямо из ведра, смывая изо рта привкус пыли и прополоскав рот, напился. К нему начали подходить казаки, и Матвей, отдав им ведро, вернулся к коню. «Как ты узнал?» — сходу спросил подошедший к нему Ахмед хан. «Чего узнал?» — не понял Матвей. «Как узнал, что шиби — это то же самое, что и самум?» — догадался, осторожно пояснил парень. «В степи тоже такие ветра бывают, а перед ними всегда все стихает. Так и тут было. Стихло все, разом. Даже печуги, до того свиристевшие, и то затихли. Потому и догадался, а самого слова я не знал. Вовремя догадался», одобрительно кивнул толмач. «Если бы не ты, быть беде. Одним миром живем», вздохнул Матвей, вежливо кивая. «Как там соседи наши? Вроде живы все». «Ну да они к такому привычны», усмехнулся толмач. «А чего тогда сразу не сообразили?» Удивился парень. Тот перс долго кричал. «Он из какого-то племени, которое на своем языке говорит, вот и не поняли. Так они тут что? Тоже как мы, сбору по сосенке собраны?» Не понял Матвей. «Нет, шахсивины – это войско, собранное одним персидским военачальником. Они все в местной армии служили». «Почти», – задумчиво добавил Ахмед хан. «А вот набирали их из разных поселений. Так что иногда вот так и бывает, что в строю говорят на одном языке, а случись чего, на своем кричат. Тут вообще с этим делом сложно». «В каком смысле?» «А в том, что племен разных тут столько, что считать устанешь. В горах есть даже народ, который говорит на языке Христа. Это на арамейском, что ли?» Насторожился Матвей. «На нем. Неужто слышал?» Удивился переводчик. «Про народ не слыхал, а вот про язык нам поп еще в школе сказывал», быстро пояснил Матвей. «В этих местах, вообще, каждой твари по паре», с улыбкой продолжил переводчик. «Есть и курды, и езиды, и эти вот», кивнул он в сторону персов. «Есть даже племя арабов, которые рассказывают, что их сам Иисус крестил, и что им верит», удивился парень. «Верит», спокойно кивнул Ахмед хан. «Чтоб ты знал, Иисус тут тоже святой, его арабы пророком Иссы называют, так что, видать, поверили, раз до сих пор не заставили ислам принять и не вырезали. С этим тут просто. Ну, с другой стороны, места эти древние, считай, библейские, может, потому и верит, задумчиво протянул Матвей, вытряхивая из чуба очередную порцию песка. «Это верно», вздохнув, также задумчиво согласился толмач. «Земля эта древняя, много чего помнит». Развернувшись, он отправился по своим делам, а Матвей, убедившись, что сегодня никто никуда ехать не собирается, отправился искать хоть какое-то топливо для костра. Пить сырую воду он больше не собирался. Его десяток, разобравшись с лошадьми, последовал за своим командиром. Часа через полтора, с руганью и нервными смешками, они собрали немного всякого топлива и, выложив из камней подобие очага, развели чахлый костерок. Первым делом над огнем повесили несколько котелков с водой. Нужна была чистая вода для питья. Ураган унес и засыпал почти все, что можно было использовать для костра, но помогли камни за пределами оазиса. Сорванные ветви цеплялись за них, застревали в расселинах, так что хоть какое-то топливо собрать получилось. Остальные, находившиеся в оазисе, занимались тем же самым. И персы, и казаки понимали, что без воды долго не протянуть, а уехать отсюда быстро не получится. Ураган крепко напугал коней, а песок поранил почти всех животных. Так что требовалось хотя бы пара дней, чтобы лошади могли двигаться дальше без ущерба для здоровья. Убедившись, что все вроде начинает устаканиваться, Матвей занялся оружием, напомнив казакам, что весь огнестрел требуется как следует вычистить. Понимая, что он прав и от оружия зависит их жизни, бойцы тут же занялись этим весьма полезным делом. Спустя два часа, перекусив сухим пайком и напившись чаю, казаки принялись устраиваться на ночлег. Перед дорогой нужно было отдохнуть. После налетевшего урагана нервы у всех еще немного звенели. Ураган в степи и ураган в пустыне, как выяснилось, это две большие разницы. Если в степи ветер мог просто сбить с ног или крепко запорошить глаза, то тут, из-за огромного количества несущегося песка, все может закончиться смертью. Еще раз осмотрев буяна, Матвей улегся на раскатанную кошму и, накрывшись пахнущей пылью буркой, уставился в усыпанное звездами небо. Уже к ночи вокруг ничего не напоминало, что недавно здесь бушевала стихия. Это можно было понять только по оголенным стволам деревьев. А так в местном пейзаже почти ничего не изменилось. Все так же еле слышно шуршал песок, тихо пощелкивали нагревшиеся на солнце камни, и негромко чирикали какие-то пичуги. Верно, на том кольце написано было: «Все проходит, и это пройдет», — проворчал про себя Матвей, закрывая глаза и устраиваясь поудобнее. Спустя два дня, подлечив коням полученные травмы, оба отряда перебрались в соседний оазис, который судьба предыдущего, к счастью, миновала. Ураган прошел мимо, зацепив его только самым краем, да и колодец здесь был получше. Матвей давно уже приметил, что все эти колодцы находились друг от друга на расстоянии одного дневного перехода. Похоже, их рыли специально, создавая таким образом караванную тропу. Понятно, что не великий шелковый путь, но такая предусмотрительность говорила о многом. Впрочем, ожидать чего-то иного в этих местах было бы глупо. Восток всегда был торговым. Купец в этих местах человек почтенный, и занятие его считалось весьма достойным. Выше стояли только воины. Непростые рядовые солдаты, а именно воины. Особая каста бойцов, умевшая воевать гораздо лучше, чем обычные солдаты. Таких всегда ценили и старались удерживать в государстве, помня, что эти бойцы могут продать свой меч и противоположной стороне. Как Матвей понял, это были своего рода наемники, со своими правилами и кодексом чести. Не наемные войска в прямом смысле этого слова, а именно одиночки, умевшие гораздо больше, чем офицеры местных войск среднего уровня. Как такое могло получиться, парень так и не разобрался, но зарубку себе в памяти сделал. Разбив в оазисе лагерь, оба отряда принялись зализывать нанесенные ураганом раны и готовиться к дальнейшему движению. Сотник и толмач часами что-то обсуждали с командирами персидского отряда, а казачьи десятники готовили своих подчиненных к продолжению перехода. Матвей, пользуясь случаем, перековал пару коней в своем десятке и, убедившись, что никому из полусотни его услуги не требуются, вернулся к своим бойцам. Помня еще по прежней службе, что праздный солдат – это возможные проблемы в ближайшем будущем, он принялся подбивать своих подчиненных на шутейные поединки, заставляя их исподволь повышать боевую квалификацию. Стрелять им не разрешалось, так что пришлось ограничиться рубкой и просто кулачными схватками. Эти тренировки тут же приобрели популярность. Помня, что на кулаках с Матвеем биться себе дороже, казаки пытались превзойти его в рубке. Но и тут парень сумел многим утереть носы. Что ни говори, А Григорий не просто так считался одним из лучших бойцов и умел то, чему рядовых казаков просто не учили. Одно дело – уметь держать строй в лаве и одним ударом срубать противника, и совсем другое – одиночная схватка клинок на клинок. Так что на эти дуэли сбегались посмотреть все, не отставали и персы. Очень скоро некоторые из них рисковали выйти в круг, чтобы попробовать свои силы. Тренировочный бой боевым оружием требовал от поединщиков серьезной подготовки и умения контролировать себя. Так что в боях этих казаки показывали не только силушку молодецкую, но и свое мастерство владения белым оружием. После одной из таких схваток к Матвею подошел высокий, широкоплечий перс, улыбаясь в усы, принялся что-то говорить. Понимая, что это делается не просто так, парень попросил казаков позвать толмача. Ахмед хан, внимательно выслушав перса, удивленно хмыкнув и окинув парня задумчивым взглядом, перевел: «Он состязаться предлагает». «В чем?» – насторожился Матвей. «Сперва на кулаках сойтись, после на саблях, ну а потом кто точнее камень кинет. Есть у них тут такая забава, с давних времен идет». «Блин, целое троеборье затеял», — фыркнул про себя Матвей, недоуменно пожимая плечами. «Я как-то с камнями не пробовал никогда». «Он говорит, что у настоящего воина все должно быть оружием», — перевел толмач ответ перса. «А какие хоть камни-то?» — озадачился парень, вспомнив, что, кажется, в Шотландии имеется подобное состязание. «Кто дальше кинет большой булыжник? А скандинавы, те просто валуны на силу таскают. Кто выше поднимет?» Выслушав вопрос, перс не торопясь огляделся и, отойдя в сторону, подобрал булыжник размером примерно с мужской кулак. «Вот такой», — сказал он, протягивая камень парню. «И далеко его кинуть надо? С 10 шагов им надо в мишень попасть», — быстро перевел Ахмед хан. «А после каждый следующий камень кидают, отступив еще на шаг. И так до тех пор, пока кто-то не промахнется или не сумеет камень до цели докинуть». «Ну, вроде ничего сложного», — почесал Матвей в затылке. «Добре, давай попробуем». Услышав, что парень согласен, перс издал радостный вопль, и подошедшая с ним команда поддержки разразилась радостными криками. Матвей, не очень понимая причину такой ажитации, только плечами пожал. Персы тут же кинулись собирать подходящие камни, а он, отойдя к своему десятку, начал снимать с себя черкеску. Драться на кулаках им предстояло по местным правилам. Голыми по пояс. Раздевшись, Матвей несколько раз старательно потянулся, разминая мышцы и сухожилия, попутно рассматривая своего противника. Перс оказался мужиком действительно крепким. Подтянутый, широкоплечий, с торсом, заросшим густым, черным волосом по самую шею, он прохаживался перед своими поклонниками, поигрывая мускулами и всячески красуясь. Судя по реакции остальных, мужик этот в отряде был кем-то вроде местного чемпиона, так что бой предстоял серьезный. Быстро размявшись, Матвей вышел на середину спешно очищенной от камней площадки и, сделав пару глубоких вдохов, медленно открыл глаза. Шагнувший было к нему с ироничной улыбкой перс, наткнувшись на взгляд парня, невольно запнулся и настороженно замер. «Ох, чтоб тебя, и вправду лютый», — раздалось в рядах казаков. Перс, сообразив, что простого боя не будет, разом растерял всю свою уверенность и на полусогнутых ногах плавно двинулся по кругу, медленно сжимая и разжимая кулаки. Матвей, не делая лишних движений, плавно вращался вокруг своей оси, отслеживая каждое его движение расфокусированным взглядом. Так было проще заметить любое движение противника еще в самом его начале. Понимая, что первым Матвей нападать не собирается, перс досадливо фыркнул, словно рассерженный бык, и, прыгнув вперед, нанес удар, целя в голову. Начав движение вместе с ним, Матвей плавно, словно играючи, ушел от удара и, пропуская противника мимо себя, ударил в ответ. Его сложенные в щепоть пальцы вонзились персу в правое подреберье. Этого оказалось достаточно. Развернувшись, противник поднял было руки и тут же со стоном сложился пополам, прижимая ладони к печени. Таким ударом Матвей запросто мог бы его убить, но это было просто соревнование, так что пришлось себя сдерживать, чтобы не стать причиной ссоры с неожиданными соседями. Глядя на противника, парень спокойно стоял на площадке, даже не собираясь нападать, хотя по правилам, как ему объяснили, это не возбранялось. Дав персу отдышаться, он сделал шаг назад, жестом предлагая ему продолжить. Покачав головой, воин подошел к парню и, что-то сказав, пожал ему предплечье. «Он говорит, что этим ударом ты мог его убить, так что он признает, что ты победил», — быстро перевел Ахмед хан. «Я убиваю врагов, а это просто забава», — пожал парень плечами. Им принесли оружие, и перс, провернув в руке саблю, с интересом покосился на клинок в руке парня. В том, что он сходу узнал узор на шашке, было понятно. Задумчиво посмотрев на оружие в своей руке, перс качнул головой и снова что-то произнес. Он говорит, что булатный клинок погубит его саблю, а в походе он не может остаться без оружия, пояснил Ахмед хан. Просит или дать ему такую же, или тебе сменить оружие. Я привык биться своей шашкой, но чтобы не губить оружие, я предлагаю другой способ, нашелся Матвей. Браты, срубите-ка пяток веток нетолстых, за место лозы, скомандовал он, обернувшись к своим подчиненным. Моментально сообразив, что он собирается делать, казаки быстро срезали несколько веток толщиной примерно с мизинец взрослого человека и, воткнув их в землю через каждые три шага, в один ряд, развесили на них свои папахи. Жестом подозвав к себе противника, Матвей указал на ряд и принялся объяснять. «Так мы обучаемся срубать врага одним ударом. Я сделаю, а ты после повторишь». Удивленно кивнув, перс отступил назад, во все глаза уставившись на парня. Привычно разогнав шашку, Матвей поймал ритм и двинулся вдоль ряда, срубая ветки так, чтобы кубанки зависали на обрубках. Закончив, он положил клинок на плечо и рукой указал персу на снаряд. Одобрительно кивнув, воин раскрутил в воздухе свою саблю и шагнул к первой ветке. Удар у него был сильный, но не скоростной, то есть он полагался больше на силу, чем на скорость движения. В итоге первая ветка просто отлетела в сторону, переломленная пополам. Вторую он срубил, отбросив папаху. Третья была пройдена с тем же результатом. А вот четвертую и пятую он сумел перерубить, как полагается. Закончив, он растерянно покосился на весело смеющихся казаков и, покачав головой, что-то уважительно произнес. Говорит, что не думал, что это окажется так сложно. Теперь он понимает, почему у вас такие легкие сабли, с усмешкой произнес Ахмед хан. Жаль, тут глины взять негде. Я б ему еще болвана слепил, хмыкнул Матвей в ответ. Скажи, это простое задание, для мальчишек. Мы на виноградной лозе тренируемся. Внимательно выслушав этот пассаж, перс простецким жестом почесал в затылке и, махнув рукой, что-то проворчал. Говорит, что теперь понимает, почему в прежние времена наши войска смогли победить их воинов. Ты ему скажи, что мы ту лозу на скаку рубим, окончательно добил оппонента Матвей. Услышав про рубку с коня, перс махнул рукой и молча отдал саблю одному из пришедших с ним солдат. По его приказу на площадку вынесли корзину камней, примерно одинаковых по величине, и быстро установили мишень. Отсчитав от нее 10 шагов, солдат сапогом провел черту и отскочил в сторону. На этот раз персу пришлось начинать первым. Взяв из корзины камень, он подкинул его в руке и, примерившись, одним точным броском угодил прямо в цель. Удивленно хмыкнув, Матвей встал рядом с ним и, примерившись, угодил своим снарядом почти в то же место. Сделав шаг назад, перс повторил бросок. Чуть пожав плечами, Матвей сделал то же самое, не очень понимая, в чем заключается сложность этого соревнования. Они отошли от цели уже на 17 шагов, когда перс, перед тем как взять камень, принялся крутить рукой, разминая плечо. Только тут до парня дошло, в чем соль всего этого действа. После схватки белым оружием такое соревнование на силу и меткость было бы сложным. Рука и так уже натружена, и правильно рассчитать силу броска было бы сложно. Для него самого трудность была только в весе камня. Глазомер у него был развит отлично, благодаря постоянным занятиям с ножами, так что все упиралось только в то, как правильно рассчитать силу броска. Ведь камни гораздо тяжелее ножей. Удивленно глядя на него, перс бросил свой камень и, отступив, сложил руки на груди, заметно насупившись. Ведь он, затеяв это троеборье, уже успел дважды проиграть в нем. Сообразив, что совсем опускать противника будет не очень правильно, Матвей примерился и бросил камень так, чтобы попасть в самый край мишени. Персы разразились радостными воплями, но его противник, покачав головой, что-то тихо сказал. Он говорит, ты не мог так промахнуться, быстро перевел Ахмед хан. Камни все разные, а я таким делом никогда не занимался. Только в детстве, когда крыс по станице били, пожал парень плечами. Чуть кивнув, перс бросил очередной камень и снова угодил в цель. Матвей, примерившись, сделал бросок и теперь уже промахнулся совсем. Сделав вид, что слегка расстроился, он протянул персу руку, и тот, пожимая ему предплечье, тихо что-то проговорил, глядя парню в глаза. За воплями его обрадованных сослуживцев этих слов никто, кроме толмача, не разобрал. «Он благодарен, что ты так сделал, но понимает, что проиграл тебе», — тихо перевел Ахмед хан. «Он бы очень хотел иметь рядом с собой в бою такого воина. Скажи, для меня это было бы честью», — ответил Матвей, вежливо склоняя голову. Улыбнувшись, перс приложил руку к груди и, также вежливо поклонившись, направился к своим подручным. Те уже успели притащить воду из колодца и приготовить ему чистую одежду, точнее, нижнюю рубаху. Как оно там правильно называется, Матвею было неинтересно. Проводив его взглядом, парень вернулся к своим, где был охлопан по плечам и нахвален со всех сторон. Спустя 3 дня после того соревнования сотня готовилась выступить дальше. Полученные лошадьми раны почти затянулись и зарубцевались, так что в повязках нужды уже не было. Главное, не забывать каждый день смазывать их нужными мазями. Каждый из казаков имел при себе нужную смесь, чтобы вылечить коню подобные ранения. Гамалей уже принялся прорабатывать дальнейший путь сотни, когда окрестные холмы вдруг загудели. Встревоженные бойцы похватали оружие и уже приготовились к драке, когда Ахмед хан, выйдя на самый край оазиса, вслушался в происходящее и, развернувшись, громко закричал: «Коней держите, все к деревьям встаньте, животные!» «Чего? Какие еще животные?» — проворчал Матвей, выполняя команду. «Животные идут, большое стадо, коней держите!» Продолжал надрываться толмач и тут же перевел все сказанное на персидский язык. Наблюдая, как засуетились персы, Матвей понял, что им известно эта напасть, так что решил сделать, как велено. Быстро привязав буяна покрепче, парень дослал патрон в патронник и встал так, чтобы за спиной оказалась крепкая пальма. Гул усилился, и над соседним холмом поднялся огромный клуб пыли. Потом гребень холма вдруг ожил. На него галопом вылетело огромное стадо каких-то рогатых зверей и, не разбирая дороги, понеслось вниз, прямо на оазис. «Твою мать, только этого не хватало!» — охнул парень, сообразив, чем это нашествие грозит. На них неслось огромное стадо джейранов. Обычно эти степные олени очень пугливы и держатся подальше от людей, но вот в таком состоянии им, похоже, вообще все равно, что или кто перед ними. Напуганное стадо примерно в несколько сотен голов сметает все на своем пути. Что их так напугало, неизвестно, но от этого не легче. Копыта у джейранов крепкие и острые. Среднее животное весит около 80 килограммов, а значит, в таком состоянии они способны затоптать кого угодно. Захваченные паникой диких животных, лошади принялись рваться с привязи и дико ржать. К удаче людей, именно это ржание и заставило стадо свернуть в сторону. Стадо слетело с холма и, обтекая оазис живой рекой, понеслось дальше. Персы, сообразив, что опасность миновала, первыми бросились к несущемуся мимо стаду и принялись бросать арканы, отлавливая бежавших с краю животных. Сообразив, что свежее мясо им не помешает, Матвей сорвал с пояса кнут и ринулся к стаду. Взмах, и крупный самец повалился на землю, пытаясь вырваться из удушающей петли кнута. Подскочив к нему, парень одним точным движением вогнал нож ему в сердце и тут же перерезал горло, сливая кровь. Рванувшие за ним казаки тут же подхватили тушу и потащили ее в лагерь свежевать. Привычно орудуя кнутом, Матвей добыл 5 джейранов и, фыркая от набившейся в нос пыли, вернулся в лагерь. Персы, ловившие животных арканами, сумели добыть 10 животных, но и ловцов было почти 50. Глядя на добычу казаков, персы только удивленно крутили головами, уважительно поглядывая на кнут. Похоже, подобные умения тут были редкостью. «Местные, понятно, а ты-то с чего кинулся кнутом махать?» — сходу заворчал на него подошедший сотник. «Часть завялим, остальное съедим», — пожал парень плечами. «Нам, похоже, еще долго по этим холмам кататься пригодится». «Не знаю», — озадачился Гамали. «Если так и дальше пойдет, то и в пару месяцев не управимся». «Вот и я про то», — усмехнулся парень и, обойдя командира, направился к своему десятку. Казаки уже успели ошкурить добычу и теперь привычно разделывали туши, срезая с них мясо тонкими полосками. Задумку парня они поняли сходу. К тому же взятый из дома сухой паек уже оказался крепко подъеден, так что пополнить запас было в самый раз. Убедившись, что бойцы свою задачу знают и учить никого ничему не надо, парень вернулся к своему коню. Быстро убедившись, что буян не пострадал и ведет себя спокойно, он нашел взглядом толмача и, улучив момент, принялся задавать ему вопросы. «Видел я уже такое однажды», — услышав вопрос, вздохнул Ахмед хан. Не знаю, что их так пугает, но бегут они долго, пока из сил не выбьются. В тот раз мы специально по следу стада обратно пошли, хотели узнать, кто на них охотился, но так ничего и не нашли.